фуражка Люфтваффе без кокарды и черные кожаные краги. В этом курчавом седом старом негре не было ничего от дяди Тома. Он вошел артритной походкой, но большие пальцы его рук были заткнуты под ремень, подбородок выпечен вперед, фуражка на голове. «Здесь все в порядке?» — спросил он Джонса. «Вы что-то задержались?» «Не совсем», — сказал Джонс. «Август Краптауэр умер». Черный фюрер Гарлема отнесся к этому спокойно. Все помирают», — сказал он. «Кто поднимет светильник, когда помрут все?» «Я как раз сейчас задал тот же вопрос», — сказал Джонс. «Он представил меня Роберту. Роберт не подал мне руки. Я слышал о вас, но никогда не слушал вас», — сказал он. «Ну и что, нельзя же всем всегда делать только приятное», — заметил я. «Мы были по разные стороны», — сказал Роберт. «Понимаю, понимаю», — сказал я. Я ничего не знал о нем и был согласен с его принадлежностью к любой из сторон, которая ему больше нравилась. «Я был на стороне цветных», — сказал он. «Я был с японцами». «Вот как?» — сказал я. «Мы нуждались в вас, а вы в нас», — сказал он, имея в виду союз Германии и Японии во Второй мировой войне. «Но со многим из того, что вы говорили, мы не могли согласиться». «Ну, наверное, наверное, так», — сказал я. «Я хочу сказать, что, судя по вашим передачам, вы не такого уж хорошего мнения о цветных», — сказал Роберт. «Ну, ладно, ладно», — сказал Джонс примирительно. «Стоит ли нам пререкаться? Что надо, так это держаться вместе. Я только хочу сказать ему, что говорю вам», — сказал Роберт. «Его преподобию я каждое утро говорю то же, что говорю вам сейчас. Даю ему горячую кашу на завтрак и говорю: цветные поднимутся в праведном гневе и захватят мир. И белые, в конце концов, проиграют». «Хорошо, хорошо, Роберт», — сказал терпеливо Джонс. «Цветные будут иметь свою собственную водородную бомбу. Они уже работают над ней. Японцы скоро сбросят ее. Остальные цветные народы окажут им честь сбросить ее первыми. И на кого же они собираются сбросить ее?» — спросил я. «Ну, скорее всего, на Китай», — сказал он. «На другой цветной народ», — сказал я. Он посмотрел на меня с сожалением. «Кто сказал вам, что китайцы цветные?» — спросил он. Глава 18. Прекрасная голубая ваза Вернера Нота. Наконец, нас с Хельгой оставили вдвоем. Мы были смущены. Будучи весьма немолодым человеком и проживая столько лет холостяком, я был более чем смущен. Я боялся подвергнуть испытанию свои возможности любовника, и страх этот усиливался удивительной молодостью, которую каким-то чудом сохранила моя Хельга. «Это, как говорится, начать знакомство заново», — сказал я. Мы говорили по-немецки. «Да», — сказала она. Теперь она подошла к окну и рассматривала патриотические эмблемы, нарисованные мной на пыльном стекле. «Что же из этого теперь твое, Говард?» — спросила она. «Прости?» «Серп и молот, свастика». «Или звезды и полосы?» «Что теперь тебе больше нравится?» «Спроси меня лучше о музыке», — сказал я. «Что-что?» «Спроси меня лучше, какая музыка мне теперь нравится», — сказал я. «У меня есть некоторое мнение о музыке, и у меня нет никакого мнения о политике». «Понятно», — сказала она. «Хорошо. Какую музыку ты теперь любишь?» «Белое Рождество», — сказал я.